Фиона Хиггинс. Истории зловещего города. Книга вторая. Заклинатель. Роман. Перевод с английского. Тверь Янович. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Пин Карпью, считая сирота, мать аристократка умерла, отца плотника высокопоставленные родственники обвинили в убийстве, и он вынужден был бежать. Теперь Пин снимает угол в доходном доме у злополучно известного зубодера Бертона Флюса и работает у гробовщика Готфри Гофридуса, караулит приготовленные для погребения тела, дабы стопроцентно увериться, что они мертвы. Но вот однажды ночью таинственная пара проникает в покойницкую и оживляет одно из тел, чтобы задать ему несколько вопросов. Тогда Пин дает себе зарок во что бы то ни стало выследить заклинателя и его юную ассистентку и проникнуть в тайну их невероятного искусства. Тем временем город терроризирует неуловимый маньяк-убийца, оставляющий в карманах жертв свой фирменный знак — серебряное яблоко.